Огромную роль в ее душевном мире играл Некрасов. Как я уже говорила, любовь Некрасова к народу роднила ее с поэтом. Мария Николаевна долго не была поклонницей Льва Николаевича Толстого. Мир аристократии был чужд ей, она долго не могла полюбить Анну Каренину. Сам роман Анны мало трогал ее. Вронского она презирала, как вообще офицеров. Не следует забывать, что в то время интеллигенция относилась к военным отрицательно, как к защитникам ненавистного самодержавного строя. Левин казался ей неестественным, скучным, почти смешным. Кити ничтожный, Долли только глупый. Любопытно, что в данном случае мнение Марии Николаевны перекликается с мнением самого Льва Николаевича Толстого. В воспоминаниях его сына Ильи Львовича приводятся отзывы Толстого о собственной вещи. В письме к Страхову: «Удивляюсь, что такое обыкновенное и ничтожное произведение нравится». В письме к Фету: «Берусь за скучную, пошлую Анну Каренину». Что тут трудного написать, как офицер полюбил барыню? Ничего нет в этом трудного, а главное, ничего хорошего. Гадко и бесполезно. Мария Николаевна с годами отказалась от молодого ригоризма и переменила свой взгляд на это произведение. Так, между прочим, в одном из писем к дочери она пишет ей: «Напрасно ты зачитываешься Достоевским, найди что-нибудь другое. Перечитывай лучше Толстого, Гоголя, конечно, не теперешнего Толстого, а Анну Каренину, «Войну и мир». Наверное, плохо помнишь». Даже при чтении «Войны и мира» иногда морщилось ее лицо. Быт Ростовых не трогал ее. Княжну Марью она определенно не любила и называла лампадным маслом. Но этому роману она отдавала должное. Производили на нее сильное впечатление сцены войны, да еще тип Пьера Безухова был ей близок с начала и до конца. В зрелые годы она переоценила ценности, и Толстой стал ей ближе. К Достоевскому у нее было двоякое отношение. Она признавала его гениальным, но долгие годы ей было мучительно его читать. Ее отталкивало то, что Достоевский, заставляя своих героев страдать, не дает им никакого выхода. Это никак не вязалось с требованиями, которые Мария Николаевна предъявляла к искусству. Это не мешало ей замечательно играть Настасью Филипповну в «Идиоте», хотя и не по своему выбору. В позднейшие годы, когда ее субъективное отношение к произведениям стало сменяться более объективным, она с большим интересом перечитывала Карамазовых и «Преступление и наказание». Одним из ее любимейших русских писателей был Гоголь. Ей были по душе и его глубокий реализм, и фантастика, и романтика, и гениальный юмор, и обличительная сатира его комедий. Она часто читала вслух Гоголя и чувствовалась, как она об руку с ним восхищалась и пленительной лунной ночью Украины, и пестрым задором парубков и девчат, и бледным печальным образом панночки, как смело летела во след его птицы тройки, этот отрывок она замечательно читала в концертах, как переживала отвратительную русскую действительность в «Ревизоре». Очень любила Александра Николаевича Островского. Мария Николаевна любила его не только играть, но и перечитывать те пьесы, которые не играла. Быт у Островского, служивший ему для широких социальных обобщений, был ей понятен и интересен. Последней вещью, которую она просила перечитать ей незадолго до ее кончины, была «Снегурочка», в которой она когда-то играла весну. Из новейших писателей ее эпохи интересно ее отношение к Чехову и Горькому. Многих удивляет, что Мария Николаевна не восприняла Чехова. Но мне думается, это вполне естественно. Как я уже говорила, Мария Николаевна ценила в писателе не только реализм, но и бодрую, жизнеутверждающую романтику, насыщенность социальными устремлениями. В тонких рассказах Чехова она проглядела эту социальную насыщенность, и не мудрено. Чехов безжалостно вскрывал язвы современной ему жизни. Он черным по белому доказывал читателю, что так дальше жить нельзя. В этом и таилось революционное содержание его произведений. Но он не показывал, как надо жить. Он был подобен великолепному диагносту, который может определить болезнь, но лечение предоставляет другим. И вот Марии Николаевне казалось, что он никуда не зовет, что будничная жизнь, описываемая им, не содержит в себе никакой надежды, никакого будущего. «Не могу я все нытье да нытье», — говорила она, отворачиваясь от его рассказов. Чеховский реализм казался ей безыдейным. Она писала Средину: «Для меня имена Ибсена, Гауптмана, Чехова — синоним болезни, мрака, пессимизма». Письма Ермоловой, страница 109. В другом письме опять тот же мотив. «Мое мрачное настроение и было причиной моего долгого молчания. Оно было у меня немножко гауптмановско-ибсено-чеховское». Письма Ермоловой, страница 112. Отсутствие романтики и героики в вещах Чехова помешало ей принять его. Зато присутствие этих качеств в молодом Горьком сразу пленило ее. Все в нем было ей по душе. Наличие того сочетания реализма и романтики, о котором я говорила, насыщенность революционными устремлениями, страстный призыв к свободе и борьбе за лучшее будущее. И сам он, молодой буревестник, с его простотой и искренностью, с его заразительной улыбкой. Познакомившись с ним через того же Средина, который тщетно старался ее сблизить с Чеховым, бывшим его близким другом, она пишет ему: «Как я буду рада, если к вам приедет Горький. Вы оживете с ним, милая, светлая личность. Не давайте ему сбиваться с той светлой нотки, которая так сильно звучит в его произведениях. Поддержите в нем ее. Не надо, чтобы он уходил в беспросветную тьму всевозможных болезней и печали, одним словом, в чеховщину. Не сердитесь за это слово, оно вырвалось невольно». Письма Ермоловой, страница 92. Художественный театр примирил ее с чеховскими пьесами. Она отдавала им должное и жалела, когда литературный комитет не принял в малый театр дяди Вани. «Вот так никогда и не будет у нас хороших пьес в репертуаре», — говорила она, разумея современные пьесы. Но все же по-настоящему они ее не захватывали, тогда как «После на дне» она пишет Вишневскому: «После на дне 2 недели не могла успокоиться». Андреева она определенно не любила, опять-таки потому, что в его произведениях не видела настоящего реализма. Его абстрактные символы, вернее схемы, были чужды ей, и весь он казался ей деланным, ненастоящим. А найдя как-то у дочери на столе книжку Арцебашева и заглянув в нее, пошла и вымыла руки, сказав: «После таких книг надо руки мыть». Я, конечно, не могу в кратком очерке говорить обо всех писателях, которых Мария Николаевна любила или не признавала. Здесь я ограничиваюсь, так сказать, главными вехами, по которым можно проследить путь ее литературных вкусов и уловить ту красную нить, которая, несомненно, проходит в них. Переходя к иностранным писателям, прежде всего надо назвать Шекспира. Как в музыке Бетховен, так в литературе Шекспир был для Марии Николаевны средоточием всей человеческой мудрости. Читая его, она иногда точно с досадой бросала книгу на стол, ударяя по ней рукой, и восклицала: «Ах, ну что же за художник, какая красота, ведь это сама жизнь, такая, как мы ее видим, а изобразить не умеем». В этой простой и даже слегка наивной фразе, однако, был скрыт большой смысл. Из нее видно, что для нее главным достоинством автора было умение изобразить эту настоящую жизнь, то есть требования от него истинного реализма. Эту настоящую жизнь она, Ермолова, видела у Шекспира. И ей казалось, что и другие люди должны были видеть ее. И в своем восхищении Шекспиром, Шиллером, Пушкиным она упускала из виду, что вот она-то, Ермолова, не только умела видеть эту жизнь, но и изображать ее, делая ее понятной каждому зрителю, каждому даже непосвященному в тайны искусства. В своей несравненной простоте и скромности она не думала этого. Она продолжала поклоняться любимым писателям, ощущая себя несравнимой с ними, недостойной их.